Глава вторая. «Как это не работает?» — я нахмурился. «Вчера вечером мы с ним планировали встречу с вами на сегодня. Он не мог просто взять и исчезнуть». Кубрук тяжело вздохнула. «Присядь, Илья, разговор будет непростой». «Когда врач перед сообщением диагноза предлагает родственникам присесть, это никогда не сулит ничего хорошего. Значит, новость будет такой, что может сбить с ног». Кубрук была опытным врачом административной системы. Она готовила меня к худшему. Я прошел к ее столу и сел напротив. В общем, так, вчера вечером, около 9, мне позвонили домой. Начала она, медленно массируя виски. Прямо на личный телефон, номер которого знают единицы. Позвонили домой, на личный телефон, приказ, от которого нельзя отказаться. Это даже не просьба, это ультиматум, и сделано все ночью в воскресенье, чтобы не было времени на реакцию, на контр-игру. Сообщили, что Игорь Степанович срочно с сегодняшнего утра переводится во Владимир в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Журавлев вырвалось у меня. Ну, само собой, первая и самая очевидная мысль. Кубрук покачала головой. Нет, не Журавлев. Звонили люди куда более серьезные. Из центрального аппарата гильдии в Москве. Но Журавлев, разумеется, с утра уже подтвердил их слова, сказал, что решение принято на самом высоком уровне. Центральный аппарат, высокий уровень, стандартные эвфемизмы для обозначения силы, с которой бессмысленно спорить. Но зачем центральному аппарату понадобился обычный заведующий отделением из провинциальной больницы? Он же не политик, не олигарх, не носитель государственных тайн. Он просто хороший хирург или... Черт, дело, быть может, не в нем? «Ой, чует мое бурундучье сердце, дело тут нечисто!» Засуетился в моей голове Фырк. «Шаповалова убрали, чтоб ослабить тебя. Без него ты как черепаха без панциря». Что ж, он был прав. Это очень было похоже на рокировку в шахматной партии. Убирают с доски сильную фигуру, чтобы открыть путь к главной цели. То бишь ко мне. «Итак, официальная версия», — продолжила Кубрук ровным голосом. «Гильдия хочет усилить кадровый состав Владимирской центральной больницы перед прогнозируемой волной стекляшки. Говорят, всплеск заболеваемости уже начался, и он будет куда сильнее предыдущих». То есть перевод временный. Я зацепился за очень тонкую соломинку, всерьез обдумывая все возможные варианты. Кубрук посмотрела на меня с сочувствием, и в этом взгляде надежды не было. «Илья, видишь ли, я в этой системе работаю давно. Такие временные переводы обычно заканчиваются принудительной сменой места жительства и работы. Сначала его отправят на месяц. Потом под предлогом нехватки кадров продлят еще на 3, а потом просто найдут формальную причину, чтобы оставить его там насовсем». Она говорила прямо, без обиняков. Это была ссылка. Изощренная, обставленная красивыми словами о производственной необходимости, но ссылка. Его убрали с доски, я остался один. Но это же нелогично. Я чувствовал, как внутри закипает холодное раздражение. Крылова, владимирского хирурга, здесь оставили, хотя он опытнее меня, как минимум, на бумаге. Журавлев тут с утра до ночи торчит со своей комиссией, а Шаповалова — ключевую фигуру, заведующего целым отделением. В разгаре этой суеты просто забирают. Я намеренно перечислял факты, указывая на вопиющую абсурдность ситуации. Да, это был классический прием «разделяй властвуй». Убирают сильного независимого лидера, который мог бы стать моей опорой. Оставляют надзирателя Крылова и инквизитора Журавлева, чтобы держать меня в узде. «Да, все верно», — спокойно кивнула Кубрук, и это ее спокойствие было чересчур показным. «Так работает система. Иногда просто нужно подчиниться. Кстати, чтоб ты не волновался, Крылова тоже через неделю отправляют обратно во Владимир». «Как, и Крылова тоже?» — удивился я. «И да, Журавлев здесь задержится ненадолго», — добавила она, глядя на меня поверх очков, которые снова нацепила на нос. «Выполнит свою миссию и уедет». «Миссия, Какой же точный и зловещий выбор слов. Ни проверка, ни инспекция. Потому как у проверок есть регламент, а у инспекции цели. А у миссии есть только одна задача, и она, как правило, не афишируется. Я задумался, пытаясь выстроить логическую цепочку. Эпидемия стекляшки идет уже полгода, значит, все силы бросили на усиление Мурома, прислав того же Крылова. Теперь внезапно усиливают Владимир, забирая нашего лучшего хирурга. Логики в этом вообще никакой. Население Владимира в 5 раз больше, им всегда нужны кадры. Но забирать заведующего хирургии из и так обескровленной районной больницы — какой смысл? «Очень странно, что Игорь Степанович трубку не берет», — заметил я, снова возвращаясь к этой тревожной детали. «Мог бы хотя бы предупредить». «У них там действительно аврал», — Кобрук пожала плечами с видом человека, которого уже ничем не удивить. «Вся область в экстренном порядке скинула им персонал. Около 100 человек дополнительно за сутки. Представляешь, какой там хаос?» 100 человек. Ё-моё, это ж создавалась картинка вселенского бардака, в котором пропажа одного человека — так, ничего не значащая мелочь. Но это была ложь. Шаповалов как раз не тот, кто потеряется в толпе. Он тот, кто эту толпу будет организовывать. Даже если бы во Владимире начался конец света, он нашел бы 30 секунд, чтобы ответить на звонок или скинуть короткое сообщение, хотя в больнице никогда нельзя быть уверенным ни в чем до конца. Все-таки я не знаю той ситуации и что там творится. Вы не считаете это странным? Я пристально посмотрел на нее. Он же заведующий отделением. На нем вся экстренная хирургия держится. Кобрук откинулась в своем массивном кресле. Ее поза из оборонительной стала властной. И она перешла в наступление. Да, считаю. Ну, во-первых, у нас есть Игнат Семенович Киселев, который временно возьмет ваше отделение под свое крыло. А во-вторых, она сделала паузу, глядя мне прямо в глаза. У нас есть ты. Я? Я невольно поднял бровь. Упс. Конец гамбита. Они пожертвовали ладьей Шаповаловым, чтобы продвинуть в ферзи меня. Или же она хочет заставить меня так думать? Вопрос, это их изначальный план или все-таки гениальная импровизация Кобрук, которая вдруг решила использовать атаку врага в своих целях? Сообщив мне эту новость, она еще раз сделала мне предложение. И от моего ответа теперь зависела судьба всего отделения. «Да, вы», — подтвердила Кобрук, ее взгляд стал жестким. «Слухи распространяются очень быстро, Илья Григорьевич. 96 баллов на экзамене, спасение барона фон Штальберга, позавчерашний невероятный случай с сыном графа Ушакова. В общем, мне сказали напрямую, цитирую, пусть это будет проверкой для Разумовского». «Проверкой. Господи, какое точное и невероятно циничное слово. Скорее, полевое испытание под вражеским огнем. Они бросали меня в самое пекло, без командира, без поддержки, чтобы посмотреть, выживу ли я или сгорю. А они будут просто наблюдать с безопасного расстояния. Что ж, блестящий ход. Если я справлюсь, у них будет новый герой, которого можно будет предъявить общественности. Провалюсь, ну, на меня тогда спишут все проблемы, и Журавлев с радостью меня слопает. Но тут же Журавлев со своей комиссией, возразил я, пытаясь понять эту безумную логику. Они что, в разных ведомствах работают? Гильдия-то одна? Гильдия одна, а вот отделы в ней разные, — терпеливо объяснила Кобрук. Когда организация разрастается до таких масштабов, очень часто правая рука не знает, что делает левая. И мы до сих пор не понимаем, что же на самом деле желает Журавлев. Так что будь, пожалуйста, начеку. Бюрократическая отговорка «правая рука не знает, что делает левая». Это было слишком просто, а вот Кобрук была не так примитивна. А это означало одно из двух. Либо в верхушке гильдии шла война кланов, и разные фракции делали ставки на разные фигуры. Одни на Журавлева, другие на меня. Либо она намеренно скармливала мне эту упрощенную версию, чтобы скрыть истинную картину и посмотреть, проглочу я наживку или нет. Правая рука, левая рука. А голова у нашей гильдии вообще в отпуске на Канарах. Хихикнул в моей голове Фырк. Бюрократия хуже, чем у нас в Совете. Тем временем Кубрук достала из ящика документ, официальный бланк с водяными знаками и гербом гильдии. Хотя вот это должно тебе немного помочь. Твое назначение на ранг целителя 3-го класса. Я это уже видел, спасибо. Спокойно кивнул я. Кубрук даже бровью не повела. Она, похоже, понимала, что я уже владею этой информацией. Что ж, у нее тоже много ушей в больнице. Я, конечно, понимаю, что должно быть торжественное вручение от Игоря Степановича сегодня на 5-минутке. Она вздохнула. Но при таком бардаке... Прости, я сама забегалась. Хочешь, вручу в торжественной обстановке. Пригласим коллег. Не нужно, Анна Витальевна. Я покачал головой. Мне не нужна эта мишура. Достаточно самого документа. Ну и прекрасно. Она с облегчением отложила бланк. Этот ранг дает тебе право оперировать самостоятельно, без контроля целителя старшего ранга. Но, Илюша, имей в виду, она подняла палец, на особо сложные и нестандартные операции все равно нужно будет получить разрешение либо у Киселева, либо у меня лично. Ну да, никуда не деться от условностей. Нужно быстрее подниматься по ранговой лестнице, чтобы их избежать. Иначе так и придется бегать за разрешениями, чтобы просто делать свою работу. Ну что ж, я понимаю, — ровным голосом ответил я. Получается, Шаповалова никак не вернуть. Я задумчиво потер подбородок, глядя куда-то в сторону окна. Я хотел увидеть ее реакцию. Если она сразу скажет, что нет, значит, она уже смирилась и списала его со счетов. Но вот если она засомневается... Да-да, Шаповалов же не просто хороший хирург. Он мой единственный надежный тыл в этой больнице. Он знал все подводные течения и негласные правила. Без него я был как на минном поле без сапера. А таких союзников терять нельзя. Нужно верить в лучшее. Грустно улыбнулась Кубрук. Но я, Илья, реалист. Когда я верю в лучшее, обычно случается худшее. Так что сейчас я предпочитаю работать с тем, что есть... А есть у нас отсутствие лучшего заведующего хирургии в этой области? Реалист она. Значит, она не будет цепляться за прошлое и будет работать с настоящим. А сейчас настоящее — это стало быть я. И вот что самое интересное, в этой ситуации она не расстраивалась, а просто сделала ставку на меня. Возможно, ей даже предлагали кандидатуры на перевод либо я, либо Шаповалов, и выбор был неочевиден. С Шаповаловым они много лет работали вместе, и тем эпичнее был бы ее выбор, если бы мое предположение подтвердилось. Хотя, уверен на 100%, без мохнатой лапки Журавлева тут не обошлось. Он видел отчет и первым стал подозревать, что Шаповалов меня покрывает. И сейчас хочет дотянуться до меня поскорее. Вот и оставил одного. Решил посмотреть, что я буду делать в такой ситуации. Но вот он совершенно не учел моего повышения на новый ранг. Эта информация прошла мимо него. Когда она до него дойдет, будет слишком поздно. А Шаповалова надо возвращать. Анна Витальевна, если позволите, у меня есть идея. Я подался вперед, меняя позу с оборонительной на атакующей. Слушаю тебя. В ее глазах появился живой интерес. Можно попробовать вернуть Игоря Степановича под предлогом создания нового уникального отделения. Аргументировать, что для запуска такого проекта нужен не просто хирург, а опытный администратор и организатор, коим он и является. Так, какое еще отделение? Кобрук удивленно нахмурилась. Ну вот время и пришло. Нужно было только презентовать все самому. Я вкратце, но емко изложил суть предложения барона и графа Каменского. Инвестиции. Отдельное здание на территории больницы либо этаж. Самое современное диагностическое оборудование, которого нет даже во Владимире. Полная специализация на редких и сложных случаях, включая магические. Кубрук слушала, не перебивая. Ее лицо было непроницаемым, но я видел, как в глубине ее глаз загораются огоньки. Она оценивала, взвешивала риски, выгоды. Она была гроссмейстером, и каждый новый ход на доске рассматривала со всех сторон. «Я не слышала об этом», — задумчиво произнесла она, когда я закончил. «Но звучит более чем интересно. Ну-ка, принесите-ка мне их проект договора, как только изучите сами». «Обязательно. Но мне сейчас важно ваше мнение, Анна Витальевна. Если вас заставят принять это отделение против вашей воли через приказы гильдии, толка не будет». Это был мой главный козырь. Я показывал, что вижу в ней не просто начальника, которому нужно подчиняться, а партнера, без искренней поддержки которого проект просто обречен. Обращался я не к ее должности, а к интеллекту и амбициям. На ее губах впервые за весь разговор появилась искренняя теплая улыбка. «Мне нравится твоя позиция, Илья. Я рада, что ты работаешь именно в моей больнице, а не где-нибудь там, во Владимире. Буду содействовать твоему проекту всеми силами». «Ага, есть. Контакт установлен». Она приняла мое предложение. Теперь мы были не просто начальник и подчиненный. Мы были заговорщиками. «Тогда предлагаю действовать сообща. Если в их документах вы увидите юридические ловушки или подводные камни, скажите мне честно». «Договорились», — твердо кивнула она. Я встал, чувствуя, что добился максимума из возможного. Направился к двери, но уже взявшись за ручку, обернулся. «Да, еще одна просьба. Если Игорь Степанович все-таки объявится или выйдет на связь, пусть наберет меня». Несмотря на новый союз, сдавать старого друга я не собирался. Это не просто фигура на доске. Если был хотя бы один шанс из тысячи его вернуть, я должен был за него уцепиться. «Я ему передам», — пообещала Кобрук. Я вышел из кабинета, и дверь за мной закрылась с тихим, уверенным щелчком. Воздух в коридоре показался и свежее, и легче. «Ну что, двуногий, как тебе наша железная леди?» Фырк, до этого тихо сидевший в кармане, снова занял свой наблюдательный пост у меня на плече. «На нашей стороне, и это хорошо», — ровным голосом ответил я. «Не на моей стороне, а на нашей». Она давала мне политическое прикрытие. Я давал ей результаты и мощный инструмент в виде будущего центра. Такие партнерские отношения часто были гораздо надежнее эмоциональных. Пока наши интересы совпадали, она будет самым сильным моим союзником. «Ну, она сильный игрок», — с несвойственным ему уважением проскрипел Фырк. «Ведь в больнице, пожалуй, только ее я и уважаю, остальные так, мелкая сошка, планктон. Но она не преувеличивай». Мы двинулись по коридору в сторону ординаторской, и словно как по заказу из-за поворота нам навстречу выплывает Журавлев. Он шел так, будто уже владел этим местом. Не инспектировал, а именно патрулировал свою будущую территорию. Увидев меня, он не замедлил шаг, а лишь удостоил величественным кивком. Это было не приветствие, это было клеймо. Он метил меня, показывая, что я под постоянным наблюдением. «Ох, ёшкарындык, как будто гильдейскому чинуше заняться больше нечем, кроме как за тобой по пятам ходить!» — прошипел Фырк мне в ухо. «Как раз есть чем», — мысленно ответил я, провожая магистра взглядом. «Он выполняет свою миссию. Сиречь следит за мной». «Толстозадый паразит!» И как раз пришло время его немного поднапрячь. Пассивная оборона — проигрышная стратегия. Что ж, они сделали свой ход, убрав Шаповалова. Теперь мой черед. Я зашел в ординаторскую, Величко сидел за компьютером и сосредоточенно что-то печатал. Он был моим бесценным активом, его родственные связи — это прямой канал в штаб противника. И, стало быть, нужно было использовать его, пока этот канал не перекрыли. «Семен, новости от дяди есть?» — спросил я негромко. Величко быстро огляделся по сторонам, убедился, что мы одни, и понизил голос до шепота. «Дядя говорит, что очень-очень странное что-то происходит. Журавлев обычно на плановые проверки тратит 3 дня максимум, а потом уезжает писать отчеты, а тут 5-й день пошел, и он, кажется, вообще уезжать не собирается». «И что его интересует?» «Ты, Илья, только ты. Он перерыл все твои истории болезни, опросил медсестер, санитарок, Даже в буфете спрашивал, о чем вы за обедом говорите. Остальное это просто для вида, для создания шума. Что ж, так и есть. Интересная инспекция. Единственная цель — я, но кто ж заказчик? Журавлев — это просто ружье, а не стрелок. А кто нажимает на спусковой крючок? Эй, двуногий! Дай я за ним послежу. Фырк подскочил на плече, боевито распушив хвост. Я вмиг узнаю, что у этого индюка в его напыщенной башке творится. Я откладывал эту опцию уже довольно давно. Кто знает, какими силами обладает гильдейский магистр. Он даже может вполне почувствовать Фырка и даже как-то ему навредить. А этого мне бы ох, как не хотелось. Да подожди ты. Он владеет магией, его ментальные щиты сильны. Он может тебя почувствовать. Здесь нужно быть предельно осторожным. — Понял, принял. Буду не как таран, как призрак, как дуновение ветерка, как комар на лысине. С готовностью затараторил Фырк и, не дожидаясь дальнейших инструкций, просто растворился в воздухе. Я даже не успел ничего сказать. Ну что вот за прыткий... Бурундук. Надеюсь, у него получится. Это был мой первый контрудар. Невидимая вылазка на вражескую территорию. Информация — это оружие. А у меня его сейчас было катастрофически мало. И вот то, что принесет Фырк, определит всю нашу дальнейшую стратегию в этой войне. В этот момент в кармане халата коротко и резко завибрировал телефон. Я глухо выдохнул, вырванный из напряженных размышлений. Рука сама потянулась к карману, достал аппарат, мельком взглянув на экран, и чуть не выронил его на кафельный пол. Неожиданно и ожидаемо одновременно. Нажал на кнопку вызова, тут же поднося телефон к уху. «Да, Игорь Степанович, как вы?»